Избавьтесь от черт, характерных для бедных. В армии я по вечерам был библиотекарем. Хотя это не совсем связано с основной темой, я решил кратко рассказать о своей службе, так как некоторые читатели задавали об этом вопросы. Я из бедной семьи, после окончания школы недолго посещал курсы по ремонту автомобилей, планируя эмигрировать. Затем я добровольно пошел в армию, записавшись в технические войска ВВС. Однако моя реальная должность в части оказалась совершенно не связана с ремонтом. Мне поручили управление недвижимостью. Этот выбор был сделан с учетом моего школьного опыта работы в сфере рекламных агентств. Должности библиотекаря как таковой в штате не было. Это был период, когда движение «Семаэль Ундон», движение новых деревень, активно продвигалось даже в армии. Благодаря коррупционной природе работы по управлению недвижимостью, я был близок с командиром части и предложил создать в рамках «Семаэль Ундон» библиотеку. Я предложил, чтобы каждый солдат, уходя в отпуск, приносил по 2 экземпляра книг, а часть зарплаты ежемесячно шла на покупку новых. Формально целью было поднять моральный дух во время службы, способствовать развитию личности и подготовить к вкладу в общество после увольнения из армии. Однако моя истинная мотивация заключалась в том, чтобы сбежать из общежития, где часто происходили избиения, и иметь возможность много читать. Командир части воспринял мое предложение как возможность продемонстрировать свою активность в движении «Семаэль Ундон». В итоге я стал библиотекарем, как и хотел. Это позволило мне пропускать вечерние построения и проводить время за чтением в библиотеке, где я оставался до поздней ночи. Я спал там на походной кровати. Я читал в основном современные романы и практическую литературу. После увольнения из армии я продолжал читать книги в крупных книжных магазинах, таких как «Центр книг на Чоно», а также в библиотеках. Я читал много книг о достижении успеха, но в них часто не хватало практических знаний. Все советы сводились к абстрактным фразам вроде «верьте в лучшее», «мыслите позитивно» и «усердно работайте». Чем больше я читал, тем больше разочаровывался. Личный опыт жизни в комнатах районов Яндон, известных своими кварталами секс-работников возле вокзала Сеул, также стал для меня важным уроком. В рассказе Пак Ван Со «Украденная бедность» семья главной героини стремительно нищает после того, как отец теряет работу, а мать начинает тратить деньги ради поддержания статуса. Потеряв все имущество, семья переезжает в трущобы. Девушка пытается заработать на жизнь, шьет одежду для кукол, но семья так и не смиряется с бедностью. В итоге они кончают с собой, отравившись угарным газом, а героиня остается одна. Позже она знакомится с молодым человеком, работающим на позолоченной фабрике, и решает жить с ним, чтобы сэкономить на угле. Но вскоре выясняется, что он сын богача, отец отправил его в трущобы, чтобы он испытал бедность. Узнав об этом, героиня в отчаянии восклицает: «Теперь даже бедность крадут богатые». Как и отец из этого рассказа, я советую вам изучать жизнь бедных. Почему люди изучают только привычки миллионеров? У бедных тоже есть общие черты. Как я уже писал, их особенности часто передаются от родителей, но могут формироваться и под влиянием общества. Первое. Бедные не хотят работать больше, чем оплачивается. Они считают, что работать усерднее или дольше установленного времени, если это не приносит немедленного вознаграждения, это попытка работодателя эксплуатировать их еще сильнее. Если они переработали на час, то считают, что должны получить за это дополнительную оплату в тот же день. Такое отношение не вызывает у работодателей желания их поддерживать. Второе. Бедные не готовы браться за любую работу. Возможно, потому что знают, даже если они не работают, они не умрут от голода. Третье. Бедные не хотят работать за меньшее вознаграждение, чем привыкли. Например, если кто-то зарабатывал 50 тысяч вон в день, он не согласится работать за меньшие деньги. Четвертое. Как только у них появляются деньги, они тут же хотят их потратить. Пятое. Они фаталисты и верят в судьбу. Они считают, что богатство предопределено, считают, что их бедность — результат плохой судьбы, а не ошибок в мышлении или поведении. Шестое. Они односторонне воспринимают мир и легко впадают в эмоции. Это не признак искренности, а результат неспособности видеть общую картину. Они мыслят в черно-белых категориях, хотя мир серый. Многие считают, что они бедны, потому что не получили образование или не такие умные, как другие, и что все богатство захватили богатые. Они не думают, что могут ошибаться. Седьмое. Они больше доверяют своим решениям, чем советам опытных людей. Как понять, сможете ли вы разбогатеть? Поговорите с бедными людьми о том, как, по их мнению, можно стать богатым. Если их слова покажутся вам убедительными, значит, вы обладаете такими же чертами, как и они. И это серьезный повод задуматься.